Глава 4. Перед дуэлью. Вот теперь точно выбора нет. Будем вызывать все, что можем. Я использовал вызов Пегаса. Передо мной в воздухе появился уже знакомый белый крылатый конь 56 уровня. Титан тоже увидел его, и, судя по нахмуренному виду, его появление великана явно не обрадовало. А тем временем крылатый конь атаковал. На этот раз на таран Астрея решил не брать, а просто зажег свои глаза и вновь продемонстрировал всем белые лучи. Они врезались в щит, который вновь появился в руке Титана. Свое оружие тот поменял мгновенно. А дальше началась беготня, в которой мы большей частью выступали зрителями. Нет, атаки не прекращали, и наши комариные укусы тоже отнимали какие-то очки жизни у врага. Но это были совсем капли. И Титан... Это вам не Океанида. Видимо, сыграла свою роль разница в уровнях. Все-таки 70-й и 56-й разительно отличаются. Пегас держался в основном за счет своей ловкости и умения летать. Он кружил над гигантом в золотой кольчуге и жег его лучами. И самое странное, Астрей явно проигрывал. Щит уже весь обуглился, и я буквально всем телом ощущал бьющее из титана раздражение на летающего коня. Но, чтобы уж наверняка победить, скрипя сердцем, активировал сразу два оставшихся после вызова Океанид свитка – Амазонки и Грифон. А то меня уже стали грызть сомнения в способности Пегаса справиться с этим упертым. Первым в воздухе материализовался Грифон. Летающий крылатый лев 60 уровня не стал долго разбираться, а сразу присоединился к Пегасу. В лапах он держал небольшой жезл, и к белым лучам коня присоединились багровые лучи Грифона, а потом на поле боя появились амазонки. Четыре полуголые воительницы 40 уровня, вооруженные длинными изогнутыми саблями, в боевой раскраске, напоминающие каких-нибудь индейцев на тропе войны. Они тоже не стали медлить и напали на Астрея. Тому сразу стало плохо. Когда над тобой кружат два крылатых монстра, поливающих разноцветными смертельными лучами, а с четырех сторон наскакивают пусть невысокоуровневые, но гибкие и ловкие амазонки, об атаке уже забываешь. Великан ушел в глухую оборону, и его линия жизни медленно, но уверенно ползла вниз. Больше сделать Астрей, слава богам, ничего не смог. Когда полоса над его головой замигала красным, сработала еще одна обилка, под которую попали амазонки. Вокруг Титана разошлась мощная воздушная волна, но летающих врагов она не затронула. В результате добивали нашего противника Пегас с Грифоном. Живучим оказался гад, но в конце концов умер, оставив нам два блестящих ключа. Системное сообщение. Поздравляем, вы выполнили задание «Последние ключи вечности». Награда. Опыт плюс 18 тысяч. Золото плюс 20 тысяч. Характеристики плюс 2. Умение – плюс 2. Вы повысили свой уровень. Уровень – плюс 1. Характеристики – плюс 2. Умение – плюс 1. Текущий уровень – 29. Ух ты! Отлично! Еще немного и доберусь до 30-го. Кинул по одному очко в интеллект, силу и ловкость. Насчет умения некоторое время раздумывал, но решился и вложил одно очко в умение мечника, добавив его до 22 уровня, и 2 очка в силу огня, догнав его до 10. Сразу высветилось сообщение. Вы достигли 10 уровня умения «Сила огня». Так как для вас это является базовым заклинанием, вы получаете увеличение урона при использовании данного заклинания плюс 15%. Кстати, помимо ключей, на месте гибели Астрея мы нашли угольно-черную броню, 2 таких же меча и невероятной красоты лук, в который тут же вцепилась Таис, смотря на меня умоляющими глазами. Я взглянул на Эвридику и Калиста. По идее, они были единственными претендентами из нашей группы на лук. «Да бери», — рассмеялась Эвридика. «Подруга, ты не против?» — поинтересовалась она у Калиста. «Не возражаю», — тоже улыбнулась та. «У нее мастерство лучницы больше нас прокачано. С этим оружием намного больше пользы будет». «Хорошо, остальное разыграем», — кивнул я. А теперь надо возвращаться. Наши там уже заждались наверху. Забрав коконы, мы отправились в обратный путь. Он оказался намного быстрее, чем спуск. На выходе нас ждала тройка танков, которые явно порадовались найденным вещам. быстро разыграв между ними броню и два меча, направились обратно к берегу. На этот раз на нас, как ни странно, никто не нападал, и вскоре мы вышли на пляж. «Даже с опережением графика выполнили задание», — подытожил я. «Теперь придется ждать до послезавтра». «Ну а завтра, если у кого-то появится желание, можно вернуться и пофармить в лесу», — предложил Геракл. «Тут неплохо экспы можно поднять». Никто спорить с этим не стал. Ребята начали покидать игру, и в конце, как обычно, остались мы втроем. Я, Геракл и Таис. «Ты как?» — поинтересовался у меня император. «К четвергу ты готов?» «Готов», — подтвердил я. «Там Виль должна всю информацию собрать об этом загадочном принце. Она у меня вроде аналитического отдела». «Ну да, талантов у этой наемной убийцы много», — хмыкнул он. «Я тоже без дела не сидел. В Австралии второй принц оказался очень разговорчивым. Представляешь, он сам со мной связался. Похоже, там все королевство уже о дуэли знает. Меня предупредили, что их правитель завтра хочет со мной пообщаться, так что утром дипломатию разводить будем. Ох, не люблю я это!» «И чего они так возбудились? Он сам вызвал меня на дуэль. Сам пусть и отвечает». «Да, ты правильно говоришь», — с досадой махнул рукой император. «Только вот мне Скуратов уже мозг проел. Как же так? Кирилл, принц русский, проводник наших интересов и так далее и тому подобное. Я напрямую его спросил, чего он хочет, а ответа не получил. Мы уже ничего не можем сделать, тем более запретить дуэль. По идее, на такое у отца принца полномочия есть, но это удар по репутации. И Кирилл МакКинли не решится всех подставлять. Ты его можешь слегка потрепать и как-нибудь закончить бой с минимальными повреждениями для принца?» В голосе Геракла послышалась надежда. «Вы же договорились до первой тяжелой травмы». «Ну, там сам Брюс, главный судья», — пожал плечами я. «Целительниц будет очень много. Да и не собираюсь я его убивать. Проблем мне и так хватает. Единственное, что напрягает, он скрыл свои реальные умения в фехтовании. Только непонятно зачем». «Но ты ведь все равно лучше его фехтуешь, разве нет?» — поинтересовался император. «Надеюсь», — хмуро ответил я, заработав два озадаченных взгляда. «Знаешь, Веромир», — вдруг произнес Иван, — «забудь все то, что я сейчас говорил. Если почувствуешь подвох, бей, не думая о последствиях. Разберемся мы с австралийцами». Я с признательностью посмотрел на него, но решил, что слова тут излишние, и просто кивнул в ответ. «Завтра-то придешь?» — поинтересовался у меня император, и в его голосе мне послышалась отчетливая просьба. «Приду». «Тогда, как обычно, в 7 буду ждать», — улыбнулся он. «И не напрягайся сильно по поводу дуэли. Я еще с Брюсом завтра пообщаюсь, после разговора с Австралией, и, возможно, поприсутствую, инкогнито». «Тебя Скуратов-то отпустит?» — удивился я. «Мне у него теперь отпрашиваться?» — презрительно фыркнул Иван. «Император я или нет, в конце концов? До завтра!» Выбравшись из капсулы, отправил отчаянно зевающую Варвару в душ и спать, а сам вместе с Виль устроился в гостиной. Мне тоже хотелось присоединиться к невесте в кровати, но дело прежде всего. Моя телохранительница, к сожалению, много узнать не смогла. «Вообще он какой-то загадочный», — сообщила она. «Информации очень мало. Ни в каких турнирах не участвовал, что само по себе странно, особенно для столь знатного аристократа. Хотя я нашла несколько упоминаний о его дуэлях». Виль нахмурилась. «Мне пришлось подключить кое-какие знакомства, но все анонимно, через интернет». Поспешила успокоить, увидев мое напряжение. «Не сомневаюсь», — взял ее за руку. «Так что ты нашла?» «Есть информация о 3 дуэлях. Все оппоненты Кирилла МакКинли умирали. 3 дуэли, 3 убийства. Причем во всех случаях дуэли заканчивались не слишком тяжелыми ранениями, а смерть наступала через несколько дней. При этом я выяснила личности его соперников. Все очень непростые люди. Один так и вовсе профессионал. Несколько турниров в Австралии выиграл. Там даже какой-то журналист попытался расследование начать, но ему быстро перекрыли кислород, а потом он вообще пропал без вести. Но прибыв к нам в академию, принц начал изображать из себя неумеху. И мне кажется, что для вас, господин, он приготовил какой-то сюрприз». «Кто их мне только не готовил? Саркастически хмыкнул я. И не сосчитать. Господин, укоризненно посмотрела на меня телохранительница. Нельзя беспечно относиться к таким вещам. Всегда нужно готовиться к худшему и рассматривать самые плохие варианты. Хорошо. Не стал спорить с ней. Отчего они умерли, известно? В том-то и дело, что, как я поняла, раны были несмертельными, умирали от естественных причин. В основном, внезапная остановка сердца. Диагнозы там мудреные, но... Странная смерть соперников от естественных причин, подытожил слова Виль. Исчезнувший журналист. Прямо детектив какой-то. Заговор. Вполне возможно, пожала плечами девушка. Надо быть очень осторожным и в первую очередь постараться не получить ранений. Если тут какая-то магия, то, скорее всего, передающаяся через кровь. Понятно, проворчал я. Значит, будем сразу выводить из строя. А что по тактике его боя? Сейчас уже поздно. Все рекомендации подготовлю к завтрашнему дню. Поблагодарив, отправил ее спать, а сам некоторое время пребывал в раздумьях. Честно говоря, после рассказа Виль предстоящая дуэль уже казалась не легкой прогулкой, а весьма опасным делом. Ладно, чего сейчас на этот счет заморачиваться? Главное, не допустить его до себя. Моя телохранительница права. Если там какой-нибудь яд, то он может быть только на острие шпаги. Существовали, конечно, магические проклятия, но даже я знал, что тайно наложить их было невозможно. Да неужели? Выругавшись в полголоса, решил выбросить из головы эти мысли проверенным способом. Направился в душ, где еще мылась Варвара. Против моего присутствия она нисколько не возражала, так что, как говорится, совместили приятное с полезным. Утром проснулся бодрый и отдохнувший. Все-таки приятно поваляться в постели с теплой девушкой под боком. Кстати, на этот раз вторая моя невеста не пришла. После короткого утреннего секса мы вышли на завтрак и только там встретили ее. Вид у Наоми был не выспавшийся, но ни она, ни ее брат, которого я чуть позже попробовал расспросить по этому поводу, ничего не ответили. Обмолвились, что все в порядке, просто плохо спалось. Не стану выяснять подробности. Решил не допытываться, и мы вчетвером отправились в академию. Первым был практикум по боевой магии, и вновь встретились мы с австралийцем. Куда ж теперь от него денешься? Кстати, он оказался в определенной изоляции. Студенты с ним не общались, да и вообще старались держаться подальше. Надо же, какой у меня авторитет в академии сложился. Или тут одна брюнетка постаралась по имени Вероника. Посмотрев на Трубецкую, только убедился в своей догадке. Да и она сама, улучив момент, шепнула. Пусть такие австралийские принцы на место нашего любимого лидера не претендуют. С чего она взяла, что Маккинли на него претендует, не знаю. Телохранитель Кирилла, кстати, один из тех, которого Виль приложила в столовой, уже пришел в себя. На занятия не пускали. Однако, на мой взгляд, подобное игнорирование сильно не напрягало принца. Мой оппонент по дуэли вел себя так, будто ничего не произошло. Даже вежливо поздоровался со мной. Ну что же, я тоже пожелал ему здоровья. Правда, вышло у меня, по-моему, как-то ехидно и даже немного издевательски. Однако Маккинли проявил завидную выдержку и проигнорировал хамское поведение князя Бельского. Вот, наконец, и увидел принца в деле. Хотя неизвестно, может, он и тут скрывал свои способности. Конечно, Кирилл показал неплохой уровень владения магией, но ничего выдающегося, шаблонные приемы. У него, кстати, был 4-й ранг. Борщ остался весьма доволен и заявил, что тому есть куда расти и развиваться. Но и я в грязь лицом не ударил. На фоне Маккинли выглядел весьма достойно. В целом день прошел спокойно. На обеде принц к нам не лез и вел себя тише воды, ниже травы, если, конечно, не считать периодически бросаемых в мою сторону странных взглядов. Ну и ладно. А Гагарин рассказал, что Кирилл устраивает сегодня эксклюзивную вечеринку, на которую приглашены лидеры групп 2-х и 3-х курсов. «Хочет студентов подкупить», – презрительно добавил Романов. «Но я уже поговорил с ребятами. Придут, посидят, поговорят, выпьют, австралийские байки послушают. Но не более того. У нас с Австралийским союзом, конечно, не такие, как с американцами отношения, более дружеские». Но, тем не менее, особой любви принц тут к себе не увидит. Говорят, он там какие-то гранты предлагать будет, — добавил Романов. Не сомневаюсь, что из наших кто-то клюнет. Бедных среди них нет. «А зачем ему людей покупать?» «Не понял я. Чего хочет-то?» «Да кто же его знает?» — рассмеялся Гагарин. «Думаю, подмять под себя Академию». «Грандиозные планы», — вмешалась в разговор, слушая краем уха Трубецкая. «А не надорвется?» «Не справится», — ответил ей Романов. «Веромир разделает его завтра на дуэли, и весь авторитет его высочества вылетит в трубу». «Ты лучше скажи, условия окончательно утвердили?» — поинтересовался я у него. «Да», — кивнул тот. «На заклинание использования магий разных стихий ограничений нет. Сражение до первой серьезной раны. Учитывая, что судить дуэль будет сам Брюс, думаю, все пройдет строго по правилам. Добить ты его не сможешь». «И не собирался», — фыркнул я. «Кстати», — обратилась ко мне Вероника, «собираюсь вести прямую трансляцию дуэли, и именно на твоем канале на Рутубе. А у меня канал там есть. Мне же поручили тебя раскручивать и твоими социальными сетями заниматься, так?» — ехидно уточнила девушка. — Да. — Ну вот, там сразу трансляция на твою страницу и вдобавок на сайт клана. Плюс свой канал подключила, рекламу дала. И не только на нем. Подписчиков у нас будет море. Я нахмурился. — А если вдруг проиграю? Эти слова почему-то прозвучали достаточно громко, и все за столом их услышали. Наступила тишина. — Если проиграешь, первая нашлась, что ответить Вероника. Хотя я рассматриваю этот вариант только гипотетически. Поверь, сумею минимизировать потерю авторитета. Тебе, наоборот, сочувствовать будут, а МакКинли считать полным ничтожеством. Я только покачал головой на эти слова. Пятая власть – великая сила. А потом присутствующие наперебой бросились убеждать меня в том, что все это полная ерунда, что обязательно выиграю, и так далее, и тому подобное. Я, конечно, кивал в ответ, но все же, как ни старался, где-то далеко в голове спряталась мыслишка о том, что эта дуэль может стать последней, и она не давала мне покоя. После занятий Годунова отправилась работать в кабинет. Кстати, мы теперь трудились там вдвоем, даже второй стол поставили с компьютером. А мы с Виль засели за обсуждение рекомендаций по поводу боя. Так, как всегда, подошла к делу фундаментально. Мне продемонстрировали видео всех трех схваток принца, после чего они были разобраны по частям. Я только качал головой. Все же Виль явно прирожденный аналитик. Сделал мне подарок ректор поистине королевский. Так что потратили мы с телохранительницей аж 2 часа, но зато я получил очень много полезной информации. И по-прежнему противник не выглядел опасным ни в фехтовании, ни в магии. Кстати, он владел 2 стихиями – огненной и воздушной. Но использовал в своих дуэлях только базовые заклинания. Оставив Виль искать в интернете новые сведения об австралийце, я присоединился к Варваре, а потом мы вместе вошли в игру. Фарм – нужное дело.